Неперемещенные. Сюрпризы. Управлять электробайком было проще, чем обычным мотоциклом, несмотря на все его навороты. Ощущать удовольствие от гонки мешали только два обстоятельства. Рыскающие над городом даже ночью ксеновертолеты и слабые физические возможности спутника. Эдик не имел большого опыта вождения мотоциклов и все время отставал, и его приходилось ждать и подстегивать, пугая близкими преследователями. И тем не менее отряд пересек Москву от Кремля до МКАДа очень быстро, минут за 20. Руки Дины обнимали Артема. Она прижалась к его спине грудью, пряча лицо от ветра. Шлемов не нашли. И это было очень приятно. Это было несказанно приятно. К тому же байки действительно двигались бесшумно. Только шелестели шины. Никто не мешал мчаться по улицам города с большой скоростью. Ночь выдалась беззвездной, зато теплой. И Артем получал исключительный кайф от вождения и ощущения вседозволенности. И от рук девушки, всецело доверившейся ему. Добрались до кольцевой автодороги, проскочили от Ленинского проспекта до Волгоградского, отдохнули в торговом центре в начале Новорязанского шоссе. Напились, прихватив с собой по бутылочке брусничного сока. Снова выбрались на шоссе, вглядываясь в непривычно темное для Москвы небо. Центр столицы был освещен, но окраины практически тонули в темноте. Снова помчались вперед, как бесшумные снаряды, бросая впереди себя снопы света. Пробовали ехать и не включая фар, но Эдик пару раз натыкался на препятствия, один раз сверзился с мотоцикла, к счастью, благополучно, не повредив байка, и решили ехать со светом. «Ну и дороги у нас», — сказала Дина осуждающе. «Наши дороги — это наше стратегическое оружие», — мрачно проворчал Эдуард. «А дураки тактическое?» — фыркнул Артем. «Хорошо еще асфальт везде. По грунтовке мы бы так не летели». Проехали деревню Островцы, свернули на мост через реку и, крутанувшись по развязке, свернули направо к Жуковскому. Вертолеты охотников изредка появлялись на горизонте, хорошо видимые издалека благодаря иллюминации. Но беглецы успевали выключить фары, и безумный их драйв по Москве и за городом остался преследователями незамеченным. Остановились почти в центре городка, известного всей России благодаря Максу, международному авиакосмическому салону. «Нам надо проехать к аэродрому», — сказал Артем. «Зачем?» — осведомился утомившийся Эдик, запыхавшийся так, будто он всю дорогу бежал, а не ехал на мотоцикле. «Брендевка находится за ним». «Я знаю, как ехать!» — воскликнула Дина громко, сконфузилась, прикрыла рот ладошкой, заговорила тише. «Ой, простите, мой дядя здесь работает в ЛИИ, я к нему на дачу ездила, это рядом с Брендевкой». «Сможешь сориентироваться?» «Конечно, нам сейчас налево». «Будешь командовать, поехали». «Я бы отдохнул», — заикнулся Эдик. «Доберемся, отдохнем», — пообещал Артем, с запозданием подумав, что и Дине, наверное, требуется отдых. Поехали чуть медленнее, включая фары намного чаще, чем раньше. Дина, хоть и помнила дорогу, но в темноте ориентироваться было намного трудней. Миновали аэродром, прятавшийся за бетонным забором, свернули на дорогу в обход дачного поселка Первомайка, чтобы попасть в Брендевку, но тут удача покинула их. Вроде бы ехали тихо, разглядывая возникавшие то слева, то справа дворцы. Дачами их назвать было трудно. Некоторые из построек давали фору приморским виллам. Потом обогнули декоративные пруды, череду самых настоящих халуп середины прошлого века, но все-таки были замечены пилотами вертолетов, и от одного из них пришлось драпать в полном смысле этого слова. Дина заметила вертолет первый. «За нами что-то летит!» Артем оглянулся, увидел скользящий сзади над домами и деревьями светящийся силуэт. Винт Фариха вертолета можно было услышать не ближе полусотни метров. «Эдик, алярм! Не отставай!» «Чтоб у них молоко скисло!» Выругался программист. Увеличили скорость, рискуя попасть колесом в ухаб или напороться на брошенный кирпич. Дороги в этом районе дорогами назывались условно. Однако клювастый аппарат в ночи, напоминавший прозрачную разноцветную елочную игрушку, догнал беглецов и сходу принялся расстреливать их огнеметными плевками. Эдик вильнул к тянувшемуся слева забору, врезался в невидимый штабель шлакоблоков и слетел с седла. Услышав крик, Артем лихо развернулся, чем уберег себя и пассажирку от плазменного сгустка, пробившего дыру в заборе. «Прыгаем!» Электробайк боком понесло влево. Артем и Дина спрыгнули на обочину дороги, перекатились под защиту забора, и молодой человек, спохватившись, выцарапал из багажника ПЗРК. Стрелять из него он умел. Опыт за 2 года службы в воздушно-десантных войсках накопился немалый. Ракета сама нашла наконечник трубы, труба ПЗРК упала на плечо, тубус уставился в небо, прицельная рамка поймала возвращавшийся вертолет. «Сюрприз!» — выговорили губы. Огненная стрела сорвалась с плеча и унеслась к приближающейся, не подозревающей об угрозе машине. Артем плашмя упал рядом с девушкой. Ахнуло. Вертолет клюнул носом, закружился, теряя какие-то светящиеся детали, пошел к земле и врезался в угол старенького домика, принадлежащего дачному кооперативу советских времен. «Капут!» — приподнялся на локтях Артем. «Ес!» — донесся приглушенный радостный вопль Эдуарда. Однако радовались они зря. Не успели привести себя в порядок, осмотреть мотоцикл и оседлать, как над поселком снова появился вертолет. И не один, а целых 3. «Приплыли!» — охнул программист. «Бросаем к чертовой матери!» — рявкнул Артем, соскакивая с седла и вытаскивая из багажника гранатомет и автомат. «За мной! Эдик, оружие!» Оставили мотоциклы, метнулись под защиту древнего колодезного сруба. Надежды уйти живыми не было, но желание дорого продать жизнь присутствовало даже у Эдика. «Откуда их столько?» — скрипнул он зубами. «Брендевка рядом!» — оскалился Артем, приготавливая к бою калашников и гранатомет. «Ты был прав, центр у них там!» Первый же выстрел, произведенный вертолетом, превратил один из мотоциклов в пылающий костер. Артем дал очередь по светящейся машине, попал, судя по звуку, но вряд ли повредил. И все же она отвернула в сторону, почуяв опасность. Однако ее место заняла другая вертушка, и Артем дал длинную очередь, не жалея патронов, не надеясь остановить вертолет, вооруженный гораздо круче. Вертолет взорвался. Продолжая движение, он сунулся к земле и, разваливаясь на огненно-дымные лоскуты, врезался в особняк в сотни метров от беглецов. Артем невольно посмотрел на автомат, удивляясь, что смог сбить летающую махину одной очередью. Однако действительность оказалась проще и одновременно заковыристей. Вертолеты Варриха стремительно пошли в небо, поля направо и налево, причем не по земле, а в воздух. И только услышав нарастающий рокот моторов, Артем понял, что стреляли пилоты по другой цели. Это был настоящий вертолет, в 2 раза крупнее каждой клювастой машины. С его бортов сорвались 2 огненные стрелочки, понеслись к машинам преследователей. Одна увернулась, другая не смогла. Но вертолет, огни взрывов осветили его, и Артём узнал Ми-28Н, названный летчиками ночным охотником. Выпустил еще две ракеты одну за другой, и голова хищной птицы последовала за первыми двумя собратьями, превращаясь в пылающий факел. Дина вцепилась в плечо Артёма. «Кто это?» «Наши!» — нервно и радостно засмеялся он. «Жива гвардия! Нас не запугаешь!» Они выскочили на улицу, замахали руками. Их заметили. Вертолет, делавший круг над тремя сбитыми вертушками охотников Вариха, нырнул к земле, словно собираясь протаранить ближайший дом поселка, но сел мягко, по-кошачьи, взревев винтами у самой земли, что говорило о высочайшем мастерстве пилота. Сам он не выпрыгнул из кабины, открыл дверцу, призывно замахал рукой. В реве винтов не было слышно голоса, но все было понятно и так. «Бегом!» — скомандовал Артём. Добежали, с большим трудом влезли в кабину. Вертолет был двухместным, но штурман-оператор отсутствовал, поэтому втиснулись на его место, оказавшееся ниже кресла пилота. Буквально друг на друга впрессовали Эдуарда в сиденье, и вертолет тут же пошел вверх, выключая все огни. Под ним провалились вниз, превращаясь в угли костра, догорающие вертолеты противника. Летели всего 5 минут, низко, в метре от крыши крон деревьев. Ночной охотник клюнул носом, без всякой подготовки спикировал к земле и сел. Ударило в дно. Подпрыгивая, вертолет покатился по бетону, нырнул в темноту, как в бездонную пещеру. Остановился, раскачиваясь. Двигатель заглох. Пятилопастный винт перешел с басов на свист, замер. Тишина показалась пассажирам не менее громкой, чем рев турбин. Артём понял, что пилот загнал машину в ангар, ориентируясь по памяти на одном дыхании. Такое мог сделать только настоящий ас. Пилот шевельнулся, открыл дверцу. «Вылезаем!» Голос у него был надтреснутый, немолодой. Загремела, закрываясь, дверь ангара. Где-то в углу затеплилась красная лампочка, раздвинув мрак на десяток метров. Артём нащупал ручку, открыл дверцу со своей стороны, выпустил Дину, потом вылез сам. Последним на холодный бетонный пол ангара мешком свалился помятый Эд. Проговорил сдавленным голосом. «Ой, сделали меня инвалидом!» Из темноты вывернулся пилот, сказал негромко. «Идите за мной!» «Где мы?» «На летном поле. Это запасная полоса. Ангары с вертушками. Я тут устроился недалеко, после того, как все исчезли». Летчик пропал в темноте. Его фигура мелькнула на фоне чуть более светлого прямоугольника ворот ангара, и все потянулись за ним. Пилот стоял снаружи, смотрел на запад, где над лесом показались летящие огни. Огни повернули и начали кружить над оставленными беглецами поселком. «Похоже, они нас не засекли», — пробормотал Артём. «Надеюсь». «Давно вы тут?» 3-е сутки. Готовил вертушки к демонстрационным полетам. В ангаре прямо и уснул. Проснулся. Ясно. Вам ясно? А мне нет. Может, объясните, что происходит? На моих глазах эти летающие стервятники разнесли в клочья летную вышку. Там люди были. Артём помолчал. Спасибо вам за помощь. Надеялись проскочить. Куда? В Брендевку. Зачем вам туда? Долго рассказывать. У меня времени хоть отбавляй. Идемте к вам, побеседуем. Пилот, спасшего беглецов ночного охотника, обитал в Капонире, расположенного в полусотни метров от ангара с вертолетами. Капонир имел полуподвальное строение, вкопанное в землю, предназначенное, скорее всего, для хранения инвентаря. Внутри него стоял верстак, а по стенам висели полки с инструментом. В углу стояла железная печурка необычной формы. Кроме того, здесь имелся продавленный диван, небольшой столик, сколоченный наспех из деревянных плах, деревянный табурет и холодильник «Юрюзань». Освещало помещение лампочка под пыльным жестяным колпаком. Пахло жилище пилота неаппетитно. Маслами, краской, керосином и ржавчиной. Вошли. Плотно закрыли дверь. «Не мое!» — усмехнулся хозяин, перехватив взгляд Артема, брошенный на диван. «Прошлый век! Бытовка капитана Армуса! Ей 20! А уцелела вот! Не предполагал, что буду прятаться тут от... чертей!» Только теперь Артем смог разглядеть этого человека. Одет он был в летный комбинезон. На вид 50, седой ежик волос, большой лоб, большой нос картошкой, большие губы, широкий подбородок, стального цвета глаза. Невысокого роста, но крепкий, с большими крестьянскими руками. Пилот оценил обращенные к нему взгляды, развел руками. «Не терминатор! Не к ночи будь помянут!» «Павел Степанович! Летчик-инструктор Центра боевого применения!» Артем назвал себя, протянул руку пилоту. «Это Дина и Эдуард». «Очень приятно». «Как вы нас разглядели? Разве отсюда виден дачный поселок? И почему вообще вмешались?» «Присаживайтесь», — повел рукой хозяин. «Я не хотел вмешиваться. Хотел перегнать машину в полк, это в 100 километрах отсюда. Взлетел тихонько, а тут погоня. В общем, обидно стало. Наших бьют. Хорошо, что этих летунов только 3 штуки было. Днем их вокруг иногда летает до 10 сразу. Где-то, видать, база у них. В Брендевке. Туда и идем. Почему вы так считаете?» «Садитесь сами», — потянулся, расслабляясь, Артем. «А то я начну рассказывать, а вы в обморок упадете». «Чай не баба», — усмехнулся пилот. «В обморок не падал». На табурет он все же сел. Артем собрался с мыслями и начал рассказ. Павел Степанович слушал эту историю спокойно, иногда вскидывая глаза то на Дину, то на Эдуарда. Программист морщился, но рассказчика не перебивал. «Поэтому мы и решили добраться до их базы, убедиться в своих расчетах и взорвать все к чертям», — закончил Артем. Павел Степанович покачал головой, в глазах его мелькнула мышка сомнения. «Удивительная история. Во сне не увидишь». «К сожалению, это не сон», — буркнул Эдик, у которого внезапно испортилось настроение. И Артем понимал, почему. Программисту не хотелось идти к черту на куличики и взрывать базу. «Не сон», — согласился Павел Степанович. «Я уже убедился. Но ведь вас всего 3. «Присоединяйтесь», — обезоруживающе улыбнулась Дина. «4-м будете». Пилот посмотрел на нее задумчиво. «С вашей помощью, да с вашей техникой», — добавил Артем. «Это можно будет сделать на раз. Найдется пара ракет воздух-земля». «Ракеты-то найдутся. Здесь в соседнем капонире стоит новенький Перун». «Кто?» «Т-50. С Макса остался. Его к дежурству готовили. Упаковали по полной программе. Ракеты подвесили, заправили». «Отлично. Я его экспроприирую». Пилот снова качнул головой. «Вы летчик?» Нет. Такими машинами должны управлять профессионалы. Вы сможете? Я-то смогу. Но если произошло переселение, как вы говорите... Еще не произошло, поэтому мы и торопимся. Вдруг удастся вернуть людей обратно. В таком случае вам нельзя взрывать базу. Я ему говорил. Произнес Эдуард ворчливо, хотя разговор об этом у них не заходил. Артем поднял брови, погружаясь в размышления. «Если вы взорвете базу, вы никого не сможете вернуть!» «Ах ты, дьявол! Ну, конечно, если мы уничтожим базу...» «Уничтожим и генератор хроносдвига!» Закончил Эд. «Черт! Черт!» «Я не подумал, прошу прощения!» Дина успокаивающе положила ладошку на руку Артема. «Надо еще что-нибудь придумать. Может быть, как-то пробраться на базу? Тихонько включить этот ваш генератор на возвращение?» Артем глубоко вздохнул, признательно сжал пальцы девушки. «Ты права. Будем думать. Вы с нами, Павел Степанович?» Пилот встал, начал возиться у стола, налил в чайник воды, поставил на железную печку, достал пачку сухарей. «Чай будете? Хлеба нет, угостить особо нечем. Сам бегаю в столовую летного состава по ночам». «От чая не откажемся!» Эдик с любопытством осмотрел печку, оборудованную двумя прозрачными дверцами и пакетами труб. «Это что за агрегат?» Лицо пилота подобрело. «Это изобретение нашего полкового умельца Валеры Егина, племянника знаменитого рязанского изобретателя Николая Егина. Парень взял всю его смекалку. Это термохимическая установка. Вот топочный узел, вот сжигатель. Загружаешь в эту воронку мусор, он в топке разлагается. Вредные окислы азота и углерода сгорают. Вот и все дела. Такими установками можно отапливать дома на севере, целые поселки. Печь-то всеядная. Класс! А это что такое?» Эдуард ткнул пальцем на штурвал на стене. «Мини-электростанция!» Пилот крутанул штурвал. Над ним затеплилась лампочка. «Покрутишь минут 10, всю ночь будешь со светом. Я же говорю, парень с головой все к делу может приспособить. Вот этот коврик, к примеру, знаете, что такое?» «Подстилка». «Углеродный ленточный нагреватель, 35 лет служит без перегорания. Кроме того, еще и вредные бактерии уничтожает. А это насадка-нагреватель. Надеваешь на трубу, и холодная вода превращается в горячую». Павел Степанович повернул кран. «Пробуйте». Эдик подставил палец. «Холодная». «А теперь?» Пилот что-то повернул на толстом стакане, обнимающем трубу. «Опа! Горячая!» «Чай я, конечно, на плите кипячу, а это... посуду мыть!» Хозяин заварил чайник, разлил чай по стаканам и кружкам. «Вот сахар, берите! Лимона, к сожалению, нет!» Несколько минут в молчании наслаждались душистым с ромашкой чаем. Артем отставил стакан первым. «Я так понял, что вы с нами не пойдете!» Павел Степанович ответил не сразу. Он казался спокойным и задумчивым, лишь в глазах плавали сомнения и печаль. Наконец, убрав посуду, он поднял голову. «Не осуждайте! Не пойду! Если бы надо было разбомбить базу этих... варихов, я бы сделал это с радостью! Но согласитесь, делать это нельзя! А я не спецназовец, я летчик! Могу только летать и воевать в воздухе. Я вам просто помешаю. Артём встал, протянул ему руку. Не осуждаю, говорю искренне. Спасибо за то, что вы нас спасли. А мы все-таки сходим в Брендивку, посмотрим на их хроногенератор и примем решение. У вас есть мобила? Есть, но ведь связь не работает. Работает. Они включили все мобильные сети. Будем держать связь, если не возражаете. Давайте номер. Павел Степанович вынул мобильный айфон, продиктовал номер. Артём вбил его в память своего модного коммуникатора. «Всё, мы пошли!» «Я останусь!» — буркнул Эдуард, не глядя на спутников. «Я тоже помеха!» На язык просилось резкое слово, но Артём вспомнил шутку. «Пока не скажешь человеку, кто он, не узнаешь, кто ты», и оценка программиста осталась на языке. «Хорошо, оставайся!» Это твой выбор. Артём повернулся к Дине. Вообще, я бы и тебе советовал бы. Нет! Воскликнула девушка испуганно, покраснела. Я с тобой! Одному тебе не справиться! Артём поймал взгляд лётчика, улыбнулся. Приютил на свою голову помощницу. Ладно, идём. Дина просияла. «Побудьте у меня еще!» Неуверенно сказал Павел Степанович. Артём покачал головой. «Я привык следовать правилу. Отдавай легко, теряй легко и прощайся легко. Может, мы еще встретимся? Покажите только, как нам выбраться с аэродрома. Везде, наверное, заборы, капониры, ангары». Я к тому, что к 2 часам ночи они почти перестают летать. Ничего, пока мы дойдем, будет уже глубокая ночь. Вышли из полуподвала в сырой холод ночи. Подождали, пока глаза привыкнут к темноте. Над лесом, в южной стороне аэродрома, бесшумно плавали огни и вспыхивали зорницы. Там крутились над лесом вертолеты «Вариха». Артём насчитал 8 штук, но их могло быть и больше. «Не промахнётесь!» — сказал Павел Степанович негромко. «Забор там, конечно, есть, но тут уж ничего не поделаешь, придётся перелезать. А поле ровное, без траншей. Потом дорогой обойдёте Первомайку, это дачный посёлок, и лесом до Брендивки. Удачи вам!» «И вам тоже!» Артём вскинул на плечо автомат, на другое повесил гранатомет, мимолетно пожалев, что электробайки остались на поле боя. Но и отказываться от оружия не хотелось, оно придавало уверенности в своих силах. «Донесешь?» — спросил он Дину, который снова достался под сумок с магазинами и ракетами. «Донесу!» — решительно ответила девушка. Они шагнули с бетона на траву, и в этот момент их догнал Эдуард, проговорил срывающимся голосом. «Лучше я пойду с вами!» Артём оглянулся. Лица программиста не было видно в темноте, но в голосе его слышались нотки смущения и уязвленного самолюбия. «Дина, что скажешь?» «Пусть идет», — великодушно решила девушка. «Не пожалеешь, хакер-любитель?» Компьютерные игры отличаются от реальной войны. «Берете? Так не издевайтесь!» — огрызнулся Эдик. «Где автомат?» Эдик засуетился. «Сейчас!» Он нырнул в капонир, вернулся с автоматом. «Я готов!» «Отвечаешь за автомат головой!» «Моя голова стоит дороже!» «Из-за нее и соглашаюсь на твое присутствие. Не отставай!» И они направились к границам аэродрома, провожаемые молчанием летчика. Усадьбу, принадлежащую некому Раилю Хуснутдинову, нашли с помощью Эдикова наладонника. В поселке работал Wi-Fi. и команда устроилась в сотни метров от линии коттеджей, принадлежащей бывшим олигархам и чиновникам, на опушке леса, где Артем смог оценить выбор предводителей Вариха, превративших усадьбу в свою базу. Трехэтажный коттедж за высоким гофрированным забором, покрашенным в бордовый цвет, напоминал дворец. Впрочем, таких дворцов вокруг Москвы было понастроено сотни, если не тысячи. За кольцевой автодорогой беглецы проехали не один элитный поселок, состоящий из самых разных вилл и коттеджей, напоминающих сказочные кремли и храмы. Этот дворец мало чем отличался от ему подобных, разве что башенок по углам этого стильного архитектурного шедевра не было, да и стекла на третьем этаже было больше. Усадьба была освещена прожекторами на трех высоких мачтах явно не здешнего происхождения. Мачты были смонтированы из белых решеток и трубок. По информации Эдика, на ее территории располагались бассейн, комплекс для водных процедур, в том числе баня, а также домик для обслуживающего персонала и гараж на 10 машин. Над улицей и соседними домами поселка то и дело пролетали вертолеты, садились во дворах и просто между домами взлетали вновь. Ночью они были видны особенно хорошо. В воздухе постоянно находились не меньше 5-6 машин, остальные стояли на всех улицах Брендевки, а всего Артем насчитал более 20 вертушек. «Ты, кажется, хотел штурмовать эту крепость», — прошептал Эдик ему на ухо. «Тут армия нужна. Хорошо еще у них собак нет, а то нас вообще затравили бы, как зайцев, еще на подходах к деревне». Артем промолчал. «А где их машина времени?» — спросила Дина, жарко дыша ему в другое ухо. «Под землей, где же еще?» — услышал ее программист. «И не машина времени, а машина хроносдвига». «Чем они отличаются?» Эдик подумал. «Масштабом. К тому же уэлсовская машина времени себя перемещает, а вариховская — себя и окружающую фауну. Ну, не всю фауну, а только людей, но все равно масштаб другой». Артем снова промолчал, прислушиваясь к шепоту справа и слева. Наконец сказал: «Охраны не вижу». Спутники замолчали. Дина снова прижалась плечом к плечу Артема. «Ну и что?» «Размышляю». «А чего им заморачиваться с охраной?» — хмыкнул Эд. «Они считают, что земля пустая, люди сброшены в прошлое. От кого охраняться?» «От нас», — заявила Дина. «Ага, сунься туда, в раз на атомы распылят». «Не распылят, у нас гранатомет есть». «Тут хороший зенитно-ракетный комплекс нужен, типа С-400. Ни один вертолет не ушел бы, плюс батальон спецназа для штурма». «Мы их отвлечем». «Не колопуцкайте мне мозги», — рассердился Эдуард. «Тут полная безнадега». «Есть идея», — прервал Артем новую пикировку попутчиков. Они замолчали. «Убраться по добру, по здорову?» — с надеждой поинтересовался Эдик. «Пробраться на территорию коттеджа. Там у них слева от той вон рощицы есть неосвещенный уголок». «Я пас». «А я с тобой», — сжала Дина плечо Артема. «Я один пойду. Вы меня прикроете». «Но проберешься туда, а дальше? Сдашься в плен?» — съязвил Эдуард. Артем погладил трубу гранатомета. «Дальше по обстоятельствам. Если есть хоть малейший шанс, надо его использовать». Внезапно завибрировал браслет коммуникатора. Не веря ощущениям, Артем глянул на циферблат, высветивший номер. «Еп, японский городовой. Кто это? Подсунулся Эдик, удивленный не меньше. Артем включил ответчик. В ухе заговорила клипса динамика. Артем? Я. А вы? Летчик Павел Степанович. Я думал, крыша поехала. Артем, мне надо уходить. На аэродроме высадился десант этих ваших охотников. Два вертолета поблизости крутятся. Выследили. Похоже. Есть где спрятаться? Вряд ли удастся отсидеться. Они целенаправленно заявились. Не успокоятся, пока всю территорию аэродрома не обследуют. Вы где сейчас? В Брендевке. Рассматриваем базу Варриха. Ее с воздуха можно разглядеть? Еще как! Она освещена как футбольное поле во время вечернего матча. Зачем вы спрашиваете? Уходите оттуда. Я попробую доказать этим сволочам из прошлого, что они ошиблись адресом. Вы хотите расстрелять коттедж? С вертолета? Тут посерьезнее машина есть. Я вам говорил. Хмыкнул Павел Степанович. Посмотрим, по зубам она этим вертушкам или нет. Ради бога, не делайте этого. Не волнуйтесь, коттедж я не трону. Я имею в виду, вас собьют. Их слишком много. Посмотрим. Прощайте. Голос в наушнике пропал. Павел Степанович. Никто не отозвался. Он что, умом тронулся? Покрутил пальцем у виска Эдуард. Артем с новым боевым интересом присмотрелся к коттеджу Хуснутдинова. Шанс, о котором он только что говорил, открылся с другой стороны. Уходите! С какого бодуна? А ты? Ахнула Дина. Летчик сейчас устроит им варфоломеевскую ночь, а я под шумок проберусь в коттедж. Я с тобой. Нет. Артем, я все равно не уйду. Тебе будет легче, я патроны понесу. Он раздумывал ровно 3 секунды, повернулся к Эдику. Пока, хакер. Автомат береги, будет чем отстреливаться в случае чего. Уходи в лес. Ну и дурак. От умного слышу, улыбнулся Артем. Где-то в нескольких километрах от поселка послышался гул двигателей взлетающего самолета.